«Слава богам!» — сказал Рейнар, держа на руках обессилевшего мальчика. «Он жив?» «Проверь дом и приведи монаха», — бросил я и осторожно принял на руки ребенка. «Торри совсем рядом. Вместе с нашими лоша...» «Раздери меня, дьявол, Трэмп! Живо!» «Да, мастер!» — кивает он и бросается в дом. Послышался шум, потом грохнуло разбитое стекло. Из дверей вываливается Рейнар. В него вцепилась какая-то безумная баба. Она вопит, размахивает ножом и пытается пырнуть Трэмпа. Рейнар несколько секунд терпел, а потом резко, почти без замаха, ударил ее в лицо. Потом завалил на землю и добил кинжалом. «Сдохни, ведьма!» Перешагиваю через труп и, пнув дверь, вношу мальчика в дом. «Да, я очнулся в таком же доме, как и этот. Интерьер очень похож. Просто один в один. Даже деревянные, украшенные резьбой столбы, которые подпирают крышу, и то присутствуют. Надо бы поинтересоваться, что они значат. Мальчик худенький и жутко грязный. На щеке свежая ссадина, а тело покрыто рубцами, словно его хлестали плеткой. Он смотрит на меня, но не видит. Блуждающий взгляд. Боги, я клянусь, что если он умрет, то сожгу деревню дотла, вместе с жителями. Через несколько секунд раздается лошадиный топот, и во двор влетают всадники. Это Рейнар и монах Торри, которого повстречали вчера вечером. Мы с ним долго говорили, и я нанял его для малыша. За 5 долиноров. Громыхнули по веранде шаги, и дверь распахнулась. «Мы уже здесь, мастер!» «Торри!» «Да, мастер Серж!» — раздался голос монаха. «Я к вашим услугам!» Дальше монах повел себя как настоящий врач. Попросил нагреть котел горячей воды, найти чистое полотно и не мешать. «Да, я готов доверить жизнь мальчика местным знахарям. Знают, что делают. Они не только монахи и врачеватели. Они еще и колдуют понемногу. Так, слегка. Для врачевания страждущих, не больше». Это успокаивало и вселяло надежду. Пока он осматривал малыша, мы с Рейнаром вышли на улицу. Там уже стоял управитель. Время было дорого, и я сразу взял быка за рога. «Как тебя зовут?» «Инвар, ваша милость». «Сколько ты получал у прежнего Норра?» 30 долиноров в год и полное содержание». Он переминается на месте, будто скаковая лошадь. «Семья есть?» «Да, конечно. Жена и маленькая дочка». «И как ты жил на 30 долиноров?» спрашиваю я, но он молчит и вздыхает. «Жена иногда помогала хозяйке на кухне и работала прачкой». «Ну да, конечно», кивнул я. «И еще ты слегка обворовывал своего хозяина». «Нет, ваша милость, никогда». «Видишь эти ворота?» — отмахиваюсь я, обрывая этот пустой лепет оправданий. «Да, ваша милость». Он не успел закончить, как послышался хлесткий удар. Это Рейнар приложился. Приложился и наставительно заметил. «Это мастер Серж». «Да, мастер Серж». «Хорошо, что видишь. И запомни, будешь воровать — повешу. И будешь висеть, пока кости не упадут на землю». «Я вам клянусь, не буду», — он замотал головой. «Хорошо. Буду платить тебе 40 долиноров на полном содержании тебя и всей твоей семьи. Если ты не будешь воровать и вовремя собирать налог с местных жителей». «Да, мастер Серж», — он клятвенно прижимает руки к груди и кивает, как заведенный. «Так, с этим делом закончено. Есть еще не менее важные». В груди теснится глухая злоба и требует выпустить ее наружу. «Как нашли этого мальчика и где?» «Его нашли на побережье, мастер Серж. Недалеко отсюда. 2 местных рыбака». «И что они с ним сделали?» «Он странно говорил, и они...» Не мямли. Они решили его продать. Продать? Кому? Убитому вами колдуну, мастер Серж. Понятно, сквозь зубы рычу я. Возьми этих рыбаков и приведи сюда. Простите, мастер Серж, но это не вполне возможно. Не понял. Что значит «не вполне возможно»? Один из них утонул неделю назад. Найди двух мужчин и уберите вот это, я указал на тела, лежащие на веранде. Пусть отнесут их к пристани. Да, мастер. И найди женщину, чтоб прибралась в доме. С вашего позволения, моя жена... Согласен. Кстати, а где ты жил, когда был управляющим? Есть домик для прислуги, объяснил Инвар. Здесь, на заднем дворе. Но мы с женой и дочкой живем в лачуге на окраине деревни. Можешь взять жену с дочкой и переселяться сюда. Так будет удобнее. Спасибо, мастер. Когда все это будет сделано, то собери жителей у пристани. Буду говорить с ними. Он кивнул и быстро ушел. Через несколько минут прибежала женщина, жена Инвара, худая и бледная. Да, видно, не сладко им пришлось, когда умер старый Нор. Она спросила разрешения и принялась за работу. Видно, что работа привычна, и она старательно к ней относится. Чтобы не мешать, мы с Рейнором ушли в дом. Монах, пока нас не было, перенес ребенка в небольшую комнату, расположенную в глубине дома. Кстати, когда я жил у старика, то так и не попал в это помещение. Было интересно взглянуть. Обычная комната, небольшая, но уютная. Две кровати, небольшой стол и пустой сундучок. Торри поморщился, и мы вышли, чтоб не беспокоить. Надо дом обыскать. Трофеи – это святое. Увы, но никаких трофеев не нашлось. Единственной дорогой вещью был серебряный кубок для вина, сделанный в виде рога. Он висел над камином, и мы не стали его трогать. На полке рядом с камином нашелся тощий кошелек с 5 долинорами. Я хмыкнул и отдал их женщине в виде поощрительной премии. У Рейнора даже настроение пропало. Понимаю. Парень надеялся на трофеи. Как он сам признался, важен не сам трофей, а факт его получения. Для меня главной добычей был мальчик. Наш мальчик. Из нашего мира, черт бы меня побрал. Мы налили в кружке вина и сели у огня. Жена Инвара убиралась в доме, попутно отвечая на мои вопросы. И чем больше слушал, тем сильнее ненавидел этих жителей. Я превращаюсь в черного пса? Может быть и так. Но кажется, что я начинаю понимать братьев, сеявших на этой земле страх и ужас. Было за что. Через час жители собрались на пристани. В деревне, не считая детей и дряхлых стариков, было около 40 жителей. Часть домов пустовала. Прошлый год был голодным, и многие умерли. И это тоже заслуга убитого мной колдуна. В прежние голодные годы старик Нур заботился о жителях. И если приходилось туго, заказывал продукты в Гриньярде, и люди жили. Пусть не богато, но жили. А потом взяли и предали этого старика. Твари! Вышел на середину пристани и обвел взглядом жителей деревни. Запуганные, грязные. Мало того, я уже знал про судьбу прежнего Нора. Он умер 1.5 года тому назад. И эти жители... Они могли спасти его от смерти. Могли, но не спасли. Опустив глаза в землю, проходили мимо доброго человека, которого отравил убитый колдун. И старик Нор ползал по улицам, умирая от боли. Они смотрели и молчали. Противоядие можно было достать и без особого труда. Могли спасти, но не спасли. Долгая и противная история. Мне рассказала ее жена Инвара. Не буду ее пересказывать. Противно. Боги, простите мне ненависть к этим людям. Несколько минут я стоял и смотрел на этих людей. Молча. Они отводили глаза. Я указал на Инвара и монаха Тори, стоящих неподалеку от меня. «Жители! Вы! Вы жалкое отродье, а не люди! Видите этих двух мужчин? Они спасли вас от смерти, потому что я хотел сжечь и деревню, и вас самих. Так что цените, что эти люди сделали для вашего спасения». Молчат. Молчат твари, уставившись в землю. «Поднять глаза! Нечего землю рассматривать. Смотреть и слушать. С сегодняшнего дня Инвар будет старостой вашей деревни. Собирать дань и вершить суд. А Дюнг Торри будет заботиться о ваших телах и продажных душах. Может быть, боги будут милостивы и простят вам ваши прегрешения и ваше предательство». Трое мужчин, стоявших во втором ряду, потупились и опять уставились в землю. «Вы-то мне и нужны». Я кивнул Рейнору, и он вытолкнул их из толпы. «Жалкие оборванцы с печатью Иуды на лице». «Ты и ты!» Я ткнул пальцем в двух первых. «Это вы избили Дюнка Торри?» «Нам приказал знаха...» Свистнула нагайка, и по лицу первого потекла кровь. «Шрам останется, чтобы помнил». «Ты тоже бил?» Я повернулся к следующему. «Но...» Закончить он не успел. Плеть свистнула еще раз. Хорошая нагайка была у Макса. Да упокоит боги его бессмертную душу. Да костью кожу рассекает. Следующий. «Это ведь ты нашел мальчика?» «Да». «И ты его продал?» «Продал моего брата. За 4 мюнта». Говорить не хотелось. Перед глазами стоял маленький мальчик, прикованный цепью к забору. Голодный и раздетый. Попавший в чужой мир ребенок. Я повернулся и, вытащив из-за пояса топор, подошел к новому управляющему и всунул оружие в руки. «Убей!» «Ваша ми... мастер Серж! Я никогда...» «Если ты не казнишь, то его убью я!» «Но потом убью и тебя!» Дальше смотреть было не на что. На пристани стало на один труп больше. Подчиняясь новому управляющему, рыбаки погрузили тела убитых в лодку и вывезли в море. Правильно. Нечего землю загаживать такими тварями. Я, Рейнар и Торри вернулись в дом. Управляющий перетаскивал свои пожитки, а рядом с его домом играла маленькая девочка. Аккуратная и чистенькая девочка. На перилах веранды висели шкуры. Жена Инвара заканчивала мыть пол. Я вошел в комнату и остановился. «Черт побери, Рейнар! Подвал!» Я показал Трэмпу на люк с железным кольцом. Такой же был в доме старика. Я просто забыл про его существование. Когда мы вошли в дом, люк был прикрыт шкурой, и мы его попросту не заметили. «Мастер Серж», — хмыкнул Рейнар и огладил бороду. «Полагаю, что мне стоит поискать несколько свечек?» «Ты совершенно прав, мой друг». Я хотел что-то добавить, но в этот момент в комнату заглянул Тори. «Мастер Серж, ваш мальчик очнулся?»